Глава 32. «Папа!» Стоило нам только войти, как я увидела отца, стоящего возле кровати. «Киара!» Я подбежала к нему и обняла, мысленно понимая, как раньше редко это делала. «Как ты здесь оказалась? Что происходит?» «Мы уходим», — ответила ему и посмотрела на Рэма. «Мистер Реддинс», — кивнул парень. «Рэм?» Парень протянул отцу оружие. «Теперь уходим отсюда». Мы вышли из комнаты, подошли к лидерам. Заметила, что рану мужчины уже успели перевязать, дабы остановить кровотечение. «Мистер Реддинс, можете помочь мистеру Фелшу?» Спросил Рэм, на что отец кивнул и помог подняться лидеру, закинув одну из его рук себе на плечо. «Обопритесь на меня». «Хорошо», — произнес мужчина. «Мисс Жерар, мисс Хоппинс, держитесь позади нас. Пока не зазвучала сирена, мы можем...» Рэм не договорил, потому что в этот момент во всем здании прозвучала сирена. «Это Гидеон». «Теперь нам стоит поторопиться». Мы быстро покинули это помещение, но воспользовались не лифтом, потому что во время экстренной ситуации он блокируется, а лестницей. Я уже проходила это и знаю, как они будут действовать. Часть стражи эвакуирует людей, а оставшимся будет отдан приказ поймать нас или убить. «Нам нужно попасть на нулевой этаж, там ждут две машины». «Это будет сложно», — заметил отец. «Но выбора у нас нет», — сказала я. Все дальнейшие события навсегда отложились в моей памяти. Мы спустились по этой лестнице, стараясь как можно быстрее преодолеть этажи, пока здесь не появились стражи. Дальше пришлось сворачивать на восьмой этаж и двигаться уже по направлению к другой лестнице. До нее сложнее добраться, но людей там должно быть меньше. Уже в этом коридоре мы встретили первых стражей, которых пришлось застрелить. Мы оказались на этаже, откуда в большинстве случаев работал Рэм, поэтому на пути парень увидел множество знакомых лиц, которые при виде его с пистолетом замирали и начинали дрожать. «Рэм?» — спросила женщина. «Ничего личного, Саманта, но лучше вернись туда, откуда только что вышла, и оставайся там». Направляя на нее пистолет, произнес парень, на что женщина попятилась назад и скрылась за дверью. Я услышала минимум 10 человек раньше, чем они успели появиться. «Спрячьтесь», — проговорил Рэм лидерам, которые скрылись за первой попавшейся дверью, где никого не оказалось. Парень и я спрятались за колонной, а отец с противоположной стороны за другой. Отец показал нам пальцем молчать, ведь мы не знаем, какими способностями обладают те, кто к нам приближается. Мужчина схватил пистолет двумя руками, готовясь к атаке. Капитан Реддинс практически никогда не промахивается. Первый выстрел произвел именно он. А потом мы с Рэмом одновременно. Наше преимущество – неожиданность, их количество. Звук пуль послышался со всех сторон. Эта симфония разрушения и смерти наполнила воздух и проникла в самые глубины моей души. Я ощутила каждый выстрел, каждый хлопок. Взгляд моих глаз скользнул по каждому стражу, когда я продолжила стрелять. Надежда и незнание переплелись внутри меня, создавая непередаваемое напряжение. Но даже в этом хаосе и смертельной опасности я не испытывала страха. Осталась только решимость и стремление выжить. Я пересеклась взглядами с одним из стражей, который выстрелил, попадая мне прямо в плечо, из-за чего пистолет выскочил из рук. «Киара!» Рэм потянул меня за одежду, оттаскивая назад. «Порядок, порядок!» Успокоила его, выравнивая сбившееся дыхание. Головой прислонилась к столбу, чувствуя, как кровоточит рана. «Держи!» Рэм протянул другой пистолет. «Осталось еще 4». Отца на прежнем месте не оказалось, но я услышала звуки выстрелов неподалеку и отыскала его взглядом. «Жди здесь!» — сказал Рэм и исчез. Еще стрельба, а потом внезапно наступила тишина. Воздух окутал пространство мертвым и непроницаемым молчанием. Я вышла из-за укрытия и повсюду увидела разрушение, хаос и безмятежность. Только Рэм и папа стоят посреди 11 тел стражей. «Направляющие так не умеют стрелять», — заметил отец, обращаясь к Рэму. «Не умеют», — подтвердил парень. Мы вывели обратно лидеров и двинулись дальше по коридору. До лестницы добрались без происшествий, и нам даже удалось спуститься до 5-го этажа, где Рэм остановился, взглянув на браслет. «Что такое?» — спросила у него. «Здесь мы должны встретиться с Гидеоном и его людьми». «Когда?» 2 минуты назад. «Мы подождем их, они просто опаздывают, как опоздали и мы». Рэм поджал губы, но выдал кивок, а я облегченно выдохнула. Где-то отдаленно я услышала звуки выстрелов, потом крики. Только непонятно, на каком этаже. Сейчас бы нам пригодился человек с улучшенным слухом. Когда прошло 3 минуты, Рэм сказал, что мы уходим. «Мы не можем уйти! Не можем их бросить там!» «Послушай, Кьяра!» Рэм положил свои руки мне на плечи. «Скорее всего, у них не получилось выбраться. У нас больше нет времени их ждать». «Тогда вы идите, а я остаюсь». «Нет, я тебя не оставлю». «А я не оставлю Гидеона». Рэм усмехнулся, но усмешка вышла какой-то грустной, даже болезненной. «Хорошо. Мистер Реддинс, сможете вывести лидеров? Внизу вас встретят. Будьте осторожны». Одной из женщин дали еще один пистолет, чтобы она в крайнем случае могла им воспользоваться. Я еще раз обняла папу и сказала: «Скоро увидимся». Они скрылись за поворотом, а я посмотрела на дверь, которая ведет на этот этаж. «Не заставляй меня пожалеть о своем решении, Кьяра». Выдала слабую улыбку, и мы зашли на этот этаж, прислушиваясь к посторонним звукам. Но здесь тихо, и нет никаких следов людей. Почему именно это место? Из всех этажей именно 5-й внутри помещения соединяется с 6-м и 4-м. То есть тут есть дополнительные лестницы. Комнат слишком много, мы не успеваем их все проверить. Связи с ними тоже никакой нет. Нам нужно разделиться. Исключено. Но... Нет, Кьяра. Да, этот Рэм мне совершенно не знаком. Убеждаюсь в этом в который раз. Почему нас еще до сих пор не обнаружили? Камеры отключены? Да. Рэм взломал систему сектора, а это сделать практически нереально. Но у него получилось. Мы дошли до места, где лестница ведет выше, либо наоборот ниже. «Пойдем наверх», — сказала ему. «Не думаю, что они сразу бы спустились ниже, ведь мы должны были встретиться». Я преодолела 7 ступенек, когда поблизости услышала выстрелы, а дальше сорвалась на бег. «Кьяра, стой!» Но я его впервые не послушалась. И уже через несколько секунд открыла дверь, ведущую на 6-й этаж, и практически лицом к лицу столкнулась с Аникой, чуть не нажав на спусковой крючок. Мы не сказали друг другу ни слова, а обнялись спиной, ощущая, что Рэм догнал меня и замер. «Кьяра!» — услышала голос Ноя, а после увидела его и Мэй, которую подстрелили в живот, поэтому парень держит ее на руках. «Где Гидеон, Лукас и Вильда?» — спросила я, замечая, что у Аники на лице следы от крови. «Гидеон велел нам уходить, а Вильда остался с ним». «Лукас погиб», — ответила Аника. «Тебе он попросил передать, чтобы мы уходили без них», — сообщила раненая Мэй. А я дернула головой в ее сторону. «Нет, где они?» «Кьяра!» «Где они?» «Недалеко от камер», — ответил Ной. «Я иду туда», — Рэм приостановил меня, схватив за локоть. «Не глупи. Если Гидеон сказал, что нам нужно уходить без них, значит, он понимает, что они не выберутся». Дернула рукой, а Рэм по одному моему взгляду понял, что я не отступлю. «Безрассудно? Возможно». Парень прикрыл глаза и выдохнул, после чего объяснил Анике, Мэй и Ною, куда идти и какой автомобиль ждет внизу. Также сообщил, что если мы в течение 20 минут не появимся, то они должны будут уехать без нас. «Берегите себя», — проговорила Аника. Она хотела пойти с нами, но Рэм убедил, что ее помощь может потребоваться Ною, который не может стрелять из-за того, что несет Мэй, а Мэй может в любой момент потерять сознание. «И вы себя», — отозвалась я. Легким шагом мы побежали туда, куда и указала нам Аника. «Почему Гидеон остался там? Где Алекса? Что с ними случилось?» Ни на один из этих вопросов я не могла пока ответить. Коридоры стали меняться один за другим, как и обстановка вокруг. Здесь, в отличие от других мест, включалось аварийное освещение. Значит, что-то случилось с электрическим щитком. Еще через некоторое расстояние я увидела первые трупы стражей, пытаясь восстановить в голове картину произошедшего. Если я жива, то Гидеон тоже должен быть жив. Я не чувствую, что он ранен. В одной из комнат мы услышали странные звуки и остановились. «Оставайся, Кьяра, здесь, я проверю». Поворачивая ручку двери, сказал Рэм и скрылся из виду через несколько секунд. Я стала ждать его, держа эту дверь приоткрытой, но не заходя внутрь, чтобы наблюдать за обстановкой в коридоре. Сзади, совсем близко, раздались выстрелы. «Рэм меня убьет». Я, держа пистолет наготове, двинулась в ту сторону, чтобы через 7 секунд увидеть, как Коул направляет на меня оружие. «Давай, Реддинс, бросай пистолет. Ты понимаешь, что моя пуля долетит до тебя быстрее?» Коул минуту назад застрелил Вильда, из шеи которого вытекает кровь, а сам парень не шевелится. «Коул!» «Кьяра, бросай! Не заставляй меня стрелять! Я ведь выстрелю!» Его глаза прищурены, губы плотно сжаты, а пальцы на левой руке незаметно дрожат. «Он боится, но все равно пристрелит меня, если я сделаю лишнее движение!» Из комнаты позади Коула вышел Рэм, который направил на него пистолет и произнес лишь два слова. «Не успеешь». Раздался выстрел, а после крик и ругань Коула. Он подстрелил ему ногу и откинул упавший пистолет в сторону. «Ты как?» — спросил Рэм и обошел Коула. «Все нормально, спасибо». Рэм вновь взглянул на Коула, который смотрит на парня удивленным и неверящим взглядом, и подошел к нему, присаживаясь на корточки и забирая все оружие. «Послушай меня, у тебя есть выбор. Ты можешь заползти в какую-нибудь комнату и отсидеться там, после чего выйти, когда все закончится. Тебя наградят за то, что ты пытался нас остановить. Либо можешь начать геройствовать и пойти за нами. Но тогда твоя жизнь продлится не более 10 минут. Что выбираешь?» «Какого хрена? Ты с ними? Где ты научился стрелять?» Видимо, всех интересует данный вопрос. «Что выбираешь?» Кол поморщился, бросил на меня быстрый взгляд и кивнул. «Пожалуй, мне стоит отдохнуть». «Правильный выбор». Рэм похлопал его по подстреленной ноге, из-за чего Кол замычал. «Гидо, он там?» «Да, он в пункте управления». «Идем, Кьяра». Управление находится неподалеку от камер. Что он там делает? Рэм же все отключил. Здесь стражи было больше, но они не представляют никакой угрозы, потому что мертвы. Проходя мимо камер, я увидела мертвого Бена, не сомневаясь, что Гидеон убил его. Что здесь произошло? «У нас осталось 12 минут, Кьяра». «Успеем». Через 3 минуты мы оказались на месте, и за прозрачной стеной я увидела Гидеона, который заставляет Алексу что-то делать с компьютером. Женщина ранена в живот и истекает кровью. «Гидеон!» Гидеон обернулся, посмотрев на нас. Взгляд его выразил недовольство. «Вы должны были уйти». «Мы уйдем вместе». Глаза в глаза, как в самую нашу первую встречу. «Только теперь я не хочу его убить». Он сдался, кивнув. «Нужно включить защиту сектора, чтобы мы могли безопасно покинуть его. А они не отправятся за нами следом», объяснил Гидеон, когда мы открыли прозрачную дверь и зашли к ним. «Все управление находится за такой же прозрачной стеной». «Иначе мы далеко не уйдем», продолжил парень. «Стражи скоро будут здесь, и они уже ожидают на выходе, поэтому нужен отвлекающий маневр». «Какой?» — спросил Рэм, изучая код на компьютере, который набирает Алекса. «Ты хочешь взорвать часть Алипса?» «Да». «Где-то такое я слышала, что в случае угрозы и нападения отступников на сектор Алипс могут частично или полностью взорвать, чтобы они не заполучили никакую информацию». «Для этого нужна она», — Гидеон указал на мать. «Потому что только лидер знает точный код», — дополнил Рэм. «Мистер Левай», — заговорила Алекса, продолжая печатать и поглядывая на Рэма. «Кто бы мог подумать, а я ведь вам поверила. Все это представление устроили вы. У вас талант. Жаль, что я его не разглядела первой». Рэм не среагировал. «У нас осталось 5 минут, Гидеон, иначе уедут без нас». Гидеон прострелил Алексе ступню, однако женщина не издала ни звука. «Считая все твои ранения, ты истечешь кровью за 4 минуты». Сейчас я обратила внимание на 5 пулевых ран Алексы. «Так что поторапливайся». «А как же ваш отец, мистер Левай?» Продолжая набирать текст, спросила мисс Браун. «Он не мой отец». Эта информация заставила удивленно посмотреть на него. Не только ее, но и меня. «Вот как». Алекса нажала на последнюю кнопку, и на всех экранах высветилась информация, что через 10 минут произойдет взрыв на 2 верхних этажах. Помимо сирены, теперь по громкоговорителю раздавался женский голос, который объявил немедленную эвакуацию. Гидеон протянул ей открытую ладонь, в которую Алекса вложила пульт управления, чтобы она не смогла отменить все это. Парень передал его мне со словами. «Пусть будет у тебя. Теперь уходим», — сказал Рэм. «А что с ней?» — спросила я, смотря на истекающую кровью Алексу. «Она истечет кровью еще до прихода стражей», — ответил Гидеон. «Идем, ты ранена?» Парень аккуратно дотронулся до места моего ранения. «Пустяк!» Рэм вышел отсюда, ожидая нас на выходе и придерживая дверь. Я вышла из пункта, слыша шаги Гидеона за собой. Секунда, две, три, и раздался звук закрывающейся двери. «Гидеон?» — спросил Рэм, а я обернулась и увидела, что он остался по ту сторону. Дверь закрылась не автоматически, он ее закрыл специально. «Что ты делаешь?» — спросила я и дернула ручку, но она не поддалась. «Я не могу пойти с вами». «Что? Что ты такое говоришь?» Дернула еще раз, а после поднесла контроллер Мэддока, но получила отказ в доступе. «Открой!» «Кьяра, Алекса вживила мне в шею чип». Он повернул голову в бок, показывая на свежую рану, которая теперь сопряжен с моим сердцем. Его можно извлечь лишь в одном случае, если я умру. «Что за бред? Должен быть выход!» «Это недавняя разработка», — произнес Рэм. А Гидеон кивнул. «Теперь меня можно отследить в любом месте, где бы я ни находился. Если попытаюсь его самостоятельно извлечь, то...» «Наступит смерть!» — улыбаясь, кровавой улыбкой выдала Алекса. «Уходите, вам уже пора, скоро здесь будут стражи». «Я не уйду!» «Не глупи!» — процедил он сквозь зубы. «Они не убьют меня, не станут, поэтому у тебя есть шанс на спасение, у вас обоих». Он посмотрел на меня и Рэма. «Я не уйду!» «Какая же ты упертая!» — он покачал головой. «Подумай о своем отце, о тех, кто оказался по ту сторону. Это еще не конец, Кьяра, это только начало войны, понимаешь?» Я выдала кивок, чувствуя, как в глазах вновь собираются слезы. «Время!» — напомнил Рэм. «Уходите, уходи, Кьяра». Ладонь я приложила к стеклу и прошептала. «Я найду способ, как вытащить тебя. Ты только продержись, Гидеон». Парень тоже прислонил ладонь, но только с той стороны. Рэм взял меня под руку и заставил отступить назад, потом еще и еще. Гидеон отвернулся первым, смотря на ухмыляющуюся Алексу. «Теперь я увидела», — произнесла Алекса, — «и поняла, что ты в ней видишь». Гидеон выстрелил ей в голову. Он убил свою мать. Быстро и хладнокровно. Это было последнее, что ты увидела. Он так и не обернулся, а мы выбежали, направляясь к выходу отсюда. На обратном пути нам встретились только два стража, которых Рэм ранил, а через 5 минут мы уже оказались на нулевом этаже. Опоздали. Время закончилось. Здесь парковка, где множество брошенных автомобилей, ведь объявили эвакуацию. К нам подъехал внедорожник, который резко затормозил, и открылась дверь, где я встретилась глазами с Анной. «Быстрее!» Мы забрались внутрь, на заднее сиденье. На водительском оказалась Зоя, а рядом с ней Анна. «Другие уже направляются к выходу. Вы долго!» — сообщила Зоя и посмотрела на нас через зеркало заднего вида. «Где Гидеон?» — спросила Анна. «Остался там», — ответил Рэм и взял меня за руку, поглаживая своим большим пальцем внутреннюю часть ладони. Пока мы направлялись к выезду за пределы сектора, я не издала ни звука, смотря на суматоху за окном. Нам повезло, и мы выехали без проблем. Как и говорил Гидеон, почти все стражи направились к Алипсу. Через некоторое время очертания сектора скрылись из виду. «Вы тоже отступники?» — спросила у Анны и Зои. «Если да, то каждый третий из моего окружения не тот, кем казался». «Нет», — ответила Зоя. «Хотя с этого момента уже да». «Рэм рассказал мне правду и показал видео, где Алекса застрелила твою маму», — проговорила Анна. «Мне жаль ее». «А мне жаль Льюиса, Анна. Я пыталась его остановить». «Знаю, Кьяра, я видела последнюю запись с его нагрудной камеры». Девушка коснулась моей коленки рукой и выдала слабую улыбку. «А я просто пересмотрела приоритеты и планы на жизнь», — выдала Зоя и пожала плечами, поняв, что не хочу жить по программе. «Ее не существует», — на тяжелом выдохе сообщила им. «Что?» — в унисон спросили девушки. «Ты не говорил им?» «Не успел». «Тогда это долгая история», — сообщила я. «Вы узнаете ее, как только мы приедем. Кстати, Рэм, куда мы направляемся?» Парень улыбнулся. «Тебе понравится». «Видимо, сейчас он не намерен говорить. Есть мысль, которая не дает мне покоя. Почему мой отец выжил, если он был связан с мамой?» Я откинула голову на сиденье и посмотрела за окно, наблюдая смену пейзажа, мыслями возвращаясь к Гидеону. «Это еще не конец. Должен быть способ помочь ему. Я найду его».